Глава 34. Злата. «Ужинать будешь?» — спрашивает Амир, кидая на журнальный столик карту от электронного замка. «Не хочу, мы обедали с Таней. Да и завтра выезжать рано». Уже собираюсь уйти в свою комнату, но он останавливает, хватает за руку и внимательно смотрит в лицо. Я отвожу растерянный взгляд. После утренней сцены я пулей выскочила из кабинета, и мы практически не пересекались весь день. В машине тоже задушевных бесед не вели. Как себя вести? Что говорить? Как смотреть? Как он любит? Мне надо сделать так, чтобы ему было приятно? Или не надо? Чёрт. Да, он мне безумно нравится. Такие мужчины не могут не нравиться. Амир уже на протяжении нескольких месяцев вызывает у меня совершенно разные эмоции. Сначала, честно признаюсь, я его боялась. До сих пор вспоминаю ощущения после того вечера. Своего первого выхода в качестве девочки Рубена. Я тогда смотрела на Ходжаева и не понимала, зачем вообще такому мужчине покупать женщин. Он выглядел властным, сильным. Человеком, у которого все есть. Секс тем более. И он у него был. Расстраиваюсь, вспоминая о Ренате. Красивый, ухоженный, знающий себе цену. Не шлюхи. Потом в голове проносятся флешбеки. Как я представляла, что понравилось ему. Что Амир добивается, чтобы я ему продалась. Ревновала его Кайке страшно. По ночам постоянно думала об этом. По утрам злилась на себя. А как на него злилась. Представляла извращенцем. Ох. Высвободив руку, отхожу к панорамному окну и наблюдаю, как поток автомобилей на большой скорости пересекает мост. Машины, как и мои тяжелые мысли, скрываются вдали, одна за одной. В размытые точки превращаются. Амир оказывается рядом. Теперь стоим плечом к плечу. Он прячет руки в карманы брюк и тоже смотрит на вечерний Дубай. Я беспокоилась о тебе. Знаю. Прости. Всю ночь. Он вздыхает тяжело. Резко притягивает меня к себе и обнимает сзади. Его упирающийся в мою спину пах, как и днем, просто кричит о том, чего господин Ходжаев желает в данный момент. Всю ночь. Так долго. Иронизирует он. Я молчу. Странная тема для шуток. Робко кладу ладонь поверх его руки, обвивающей талию. Поглаживаю пугающие когда-то татуировки. Если человек нравится, то даже синие кляксы полюбишь. Волноваться не стоило, Злата. Произносит он уже другим тоном. Серьезным и ровным. Я взрослый человек, что со мной может случиться? Самолеты имеют свойство падать. Замечаю тихо. Хорошего же ты обо мне, как о пилоте, мнения. Самого лучшего. Шепчу. И как о пилоте, и как о начальнике, и как о мужчине. Тишина гостиничного номера успокаивает, а монотонность автомобильного движения на автостраде, раскинувшейся прямо перед нами, заставляет переключиться. Иногда совершенно неожиданно в жизни все меняется. Как по щелчку. Еще вчера я и подумать не могла, что буду вот так смотреть на светящиеся улицы и небоскребы, прижавшие спиной к груди Амира. А если бы подумала, то умерла бы от счастья. Сегодня же в душе смятение и отчаяние. Будто я не знаю, что делать с этим чувством, вырастающим в сердце, когда он меня обнимает. Куда все это девать? Обо мне никто и никогда не беспокоился, поэтому как-то не подумал предупредить. Слышу над ухом. Как никто? А мама? Искренне удивляюсь. Амир вместо ответа наклоняется и царапает мою пылающую щеку подбородком. Сдавливает талию, дышит тяжело, целует. Он возбужденный, я, кажется, тоже. Мои познания в науке достижения сексуального удовлетворения ограничены одним эпизодом у офисной двери. Не густо. Давай договоримся. Произносит он хрипло, чуть отстраняясь. Если я не вернулся, значит, есть причины. Они могут быть разные. Погодные условия, проблемы с таможенным контролем, неисправность системы. Вчера, например, в Ливане отключили электроснабжение. Телефон сдох. Я этого не знала. Ты могла бы позвонить не 100 раз, как позвонила, а 200. Хоть 1000. Результат был бы тот же, Злата. Надо было вернуться сюда и спокойно лечь спать. Мотаю головой. Никогда бы не смогла так сделать. Просто физически бы не получилось. Может, моя семья и не самая любящая, но я как-то привыкла, что мы всегда держимся вместе. Отец часто выпивает по ночам с друзьями, а мама его ждет. «В следующий раз ты так и сделаешь, хорошо?» — спрашивает Амир. «В следующий раз?» Закусываю губу, чувствуя, как глаза увлажняются. «Это ведь что-то значит?» Поворачиваюсь нетерпеливо и всматриваюсь в его лицо. Ищу там подтверждение своей догадки. Волнуюсь, страшно. «В следующий раз, Злата». Мы одновременно тянемся друг к другу. Губы соединяются в поцелуе. По телу дрожь растекается. Такая же, как днем. Внизу живота снова тесно. Амир подхватывает меня на руки и несет в мою комнату, но я скромно останавливаю. «Можно к тебе?» Закусываю губу от стеснения. Черные глаза сверкают в полутьме, но он все понимает. Разворачивается и уверенно идет в свою комнату. Опустив меня на кровать, просит раздеться. Я хочу возразить. Хочу, чтобы он сделал это сам, но вовремя себя останавливаю. Борясь с неловкостью, расстегиваю блузку и скидываю ее на пол. Туда же отправляю шорты и белье. Амир, не отрывая от меня взгляда, расправляется со своей одеждой и нависает надо мной. Он все такой же подтянутый и спортивный. Даже рельефнее стал. Я хочу погасить внутри вспышки, состоящие из воспоминаний о той страшной ночи. Блокирую все рецепторы — тактильные, вкусовые, обонятельные. Пока требовательные ладони грубовато исследуют тело, а жесткие губы накрывают мои, даже получается ни о чем не думать. Прикрываю глаза, чтобы только чувствовать. Чувствовать. Не думать. Чувствовать. Не думать. Словно заведенная, повторяю про себя. Как только горячий поцелуй обрывается, снова вспышки. Холодно становится. Наваждение какое-то. Я стараюсь не показать вида. Проглатываю свои ощущения, как горькое лекарство. Морщусь. Амир тянется к тумбочке за презервативом. С опаской рассматриваю упругий член. «Все хорошо, Злата?» «Да», — шепчу. Прижимаюсь к горячему торсу, бесстыдно раздвигая ноги. Жмусь, моля о том, лишь бы Амир ничего не заметил, но тело вытягивается струной, напрягается, выдавая меня с головой. «Ты боишься меня, Злата?» Вспоминаешь ту ночь. Яростно мотаю головой, обнимаю теплое лицо дрожащими ладонями и смотрю в темные глаза. Большими пальцами глажу острые скулы. «Боишься», — подтверждает он. «Ты меня целуй. Когда ты целуешь, я ничего не боюсь», — шепчу доверчиво. «Вообще ничего». Амир тут же делает, о чем прошу. Я отвечаю на страстный поцелуй, томно прикрывая глаза. Веду руками по крепкой спине, ласково оглаживаю широкие плечи. Мужская ладонь касается промежности. Почувствовав давление пальцев на клитор, не сдерживаю продолжительный стон. Под кожей словно невесомые бабочки заводятся. Они машут крыльями по всему телу, перелетая с места на место. Возбуждение множится, когда Амир отрывается от моих губ и влажно целует шею, ключицы, грудь, захватывает в рот сосок и легонько его кусает, не прекращая при этом ласкать там, внизу. Ох, выдыхаю в потолок. Мир начинает распадаться на осколки ровно за секунду до того, как я чувствую, что пальцы сменяет член. Вздрагиваю всем телом, выгибаюсь, дышу часто. Оргазм получается таким мимолетным, что непременно хочется большего. Амир, наблюдая за мной, совершает движение бедрами. И еще одно. Все эмоции усиливаются во сто крат. Я снова тянусь за поцелуем, обнимаю мужское тело руками и ногами, неосознанно пытаюсь его себе присвоить. Хотя бы так, хотя бы сейчас. Окутываю с ног до головы Амира собой. Врезаюсь в жесткие волосы на затылке, касаюсь шеи, спахиваю ногтями кожу на спине, впиваюсь в крепкие ягодицы. Встречаю мощные толчки одновременно с поцелуями. Он целует, целует, целует, влажно, горячо, глубоко, так, как мне нравится. «Только не останавливайся», — шепчу про себя. «Я так не хочу снова чувствовать пустоту. Страшно ее чувствовать». Воздух у легких заканчивается, и я ворую его у Амира. Даже если воздуха не останется, все равно целуй. Всегда. Сжимаюсь пружиной, предчувствуя приближающуюся разрядку. Амир ее тоже ощущает. По крайней мере, размашистые толчки ускоряются. Комната заполняется звуками секса, его ароматами. Все рецепторы разблокированы вместе со мной. «Целуй», — шепчу уже в открытую. Не выдержав, расслабляюсь и, кажется, отлетаю. В голове пусто, но мне при этом безумно хорошо. Плечи под моими ладонями, наоборот, напрягаются, каменными становятся. Следом все тело в гранит превращается. Я отстраняюсь, чтобы впервые установить зрительный контакт между нами в момент, когда Амир кончает. Он делает это, как и все в своей жизни. Основательно и практически молча. Дышит, часто замирая во мне. Несколько раз сжав мою грудь, падает рядом. «Можно я у тебя останусь?» — спрашиваю устало. Почти двое суток без сна. Он молчит, поэтому я неохотно поднимаюсь. В теле слабость сумасшедшая, ноги все еще дрожат, между ними предательски сыро. Вспоминаю, что Рената всегда спала отдельно. Наверное, Амир так привык. Без обид. В последний момент на живот ложится твердая ладонь, вновь вжимая меня в матрас. «Оставайся».